Глава 9. Невоспитанный мужлан, без предисловий, набросилась с упреками на главврача Маргарита, входя в кабинет. Тебя не учили хорошим манерам в разговоре с женщинами, тем более с пациентками? Каюсь, каюсь, попробовал оправдаться Родион Петрович. У меня тут на проводе в трубке висело очень важное лицо. Молчи, несчастный, в искуплении своего жуткого поступка. Ты мне сейчас расскажешь о всех своих сотрудниках. Меняя гнев на милость, сказал Марго и взяла протянутую ей чашку с ароматным напитком. То, откуда сюда пришел, где раньше работал, ну, не мне тебя учить. Ты ведь и сам все понимаешь. В кабинете повисла тишина. Маргоша, ласково начал Гиреев. Ты, пожалуйста, пойми меня правильно, мне здесь еще работать надобно. Все сотрудники нашей шарашки — люди непростые и не с улицы пришедшие. Зная твой темперамент, смею предположить, что через пару-тройку дней здесь вполне может появиться автобус с группой СОБРа или ОМОНа. Я понимаю, — продолжил он, не давая Маргарите вставить хоть слово. Я понимаю, что здесь совершено чудовищное преступление. Я и сам тебе о нем рассказывал, но прошу тебя, будь предельно осторожный. Человек, уже совершивший убийство, без проблем пойдет и на второе. Мне бы очень не хотелось, чтобы второй жертвой оказалась я или ты. А сотрудники здешние — это такой своеобразный террариум, и отношения в нем соответствующие.